США, Луизиана, Биг-Рок, 1 апреля 2023 года. Следующий наш случай отличался от всех других тем, что приговоренный к смерти был белый. Случай, конечно, ужасает своей бессмысленной дикостью. Дэвид Старнбенч, 19 лет, вместе со своим другом Алленом Йетсом пошли покупать автомобиль. Они пришли в автосалон и попросили тест-драйв. Вместе с ними в машину сел механик автосалона. Отъехав от автосалона, предположительно, Дэвид достал пистолет и направил его на механика. Механик с поднятыми руками вышел из машины, после чего, предположительно, Дэвид выстрелил в него несколько раз. Покатавшись на машине, они вернулись домой, где их уже ждала полиция. С юридической точки зрения, это дело было интересно тем, насколько небрежно было проведено следствие, при том, что виновность сомнений не вызывала. Дэвида задержали рядом с машиной. Но при этом следствие так и не смогло установить, кто именно стрелял, Дэвид или его друг, при том, что происхождение пистолета, позволяющее привязать его к одному или к другому, также не было установлено. Прокурор потребовал смертной казни для обоих, причем в первоначальном варианте обвинительного заключения черным по белому было написано, что стрелявший не установлен, а потому умереть должны оба. Примечание. Согласно российскому праву, невозможность установить конкретного исполнителя преступления – означает невозможность предъявления обвинения. Но Аллен пошел на сделку со следствием и избежал смертного приговора, получив в обмен 40 лет. По моим прикидкам, через 12 он имеет право подать на условно-досрочное. Получить свидание с Дэвидом нам не удалось, притом я уверен, что не обошлось без Барбелоу и других прихвостней. Потому мы решили поговорить с матерью приговоренного, Мартиной Старбенч, которая осталась в городе и работала в центре, в отделении местного банка. Не уехала. Мартина Старбенч была напугана. Это было сразу понятно. Мы подошли к ней, когда она ела свой ланч в одной из забегаловок центра. «Кто вы?» — резко сказала она. «Я вас не знаю». Дайна представилась. «Я не хочу с вами разговаривать. Убирайтесь». $500 за интервью», — сказал я, смотря на ее не первой свежести, но изначально дорогую некитайскую одежду. «Судебные процессы в США разорительны. Я все равно ничего не знаю», — сказала она, но менее враждебно. «Все что-то знают», — заявил я, выкладывая сотню. «Начнем?» Рассказ действительно был неинтересным. $500 он не стоил. «Мартина», — сказал я, выкладывая еще сотню, — «вы знали о намерении вашего сына купить автомобиль?» «Он не говорил», — странно пожала плечами она, — «но...» «Мерседес С-420. Я помнил марку и номер машины из материалов дела. Не слишком дорого для 19-летнего». «Ну, да, но его отец...» «Его отец?» Она замкнулась. «Это не имеет отношения к делу». «Я мог напомнить про $500, но не стал этого делать». «У вашего сына был пистолет?» «Я никогда не видела». «Он хорошо учился?» «Да, он готовился поступать». «Не слишком-то похоже на того, кто может убить человека из-за машины. Вообще не похоже». «Личный вопрос, извините. Как думаете, кто из них двоих стрелял?» Она закрыла лицо руками. «Я не знаю. Оставьте меня в покое. Я не знаю». Встреча оставила неоднозначное впечатление. Это было понятно и Дайне, и мне. Если первые три — чистое горе, то здесь скорее какая-то тайна. «Ты заметил, как она замкнулась, когда речь пошла про отца мальчика?» — сказала Дайна, когда мы сели в машину. «Заметил. Интересно, откуда она? Имя совсем не американское. Да и выглядит она скорее как европейка». «Думаешь, это имеет отношение к делу?» «Может быть». Дальше загремели выстрелы. Стрельба началась на улице, как это обычно бывает, ни с того ни с сего. Просто улица, люди, кто-то идет по своим делам, кто-то улыбается покупателям, и вдруг трах-бах. Если началась перестрелка, и вы в ней не участвуете и не хотите участвовать, то вариантов, собственно, всего два. Если вы на колесах, уезжайте. Правило, которое вам подтвердят наемники от Афгана до Ирака. Если машина на ходу и движется, оставайтесь в ней. Исключение только если РПГ лупят, но это не наш случай. Вариант второй. Найдите укрытие и не высовывайтесь. При этом помните, что укрытие от обнаружения и укрытие от огня – разные вещи. Не проявляйте любопытства, не выглядывайте в попытках понять, что происходит. Не бегите, только если вы не бежите к укрытию. Укройтесь за чем-то бетонным или стальным. И пока слышите выстрелы, не выходите. Это игра для хищников, то есть не для вас. Я был хищником, но в чужую игру играть не собирался. Голову вниз. Машина стояла так, что выехать и быстро свалить не удастся. Значит, вариант два. Вылезай из машины и сразу вниз. Дайна растерялась и испугалась. Потому я, не обращая внимания на ее слова не по делу, дотянулся до ручки, открыл дверь и выпихнул ее на асфальт, а потом вывалился сам. «Лежи, не поднимайся». Что происходило, я не понимал. То ли ограбление, то ли разборка. Рядом с нами пулей разбило витрину, посыпалось на асфальт стекло. А потом с проезжей части на тротуар выскочил человек. Обычно, если человек бежит, он инстинктивно оборачивается. Но этот не оборачивался. Лет 30, короткая ленинская бородка, каскетка, чем-то похож на латиноамериканца. Большая сумка на боку и пистолет-пулемет в руках. Я готов поклясться, что он специально шел за нами. Ему никакого дела не было до стрельбы на улице. Но я был уже с пистолетом, и прежде чем он успел прицелиться, трижды выстрелил, и все три раза попал. Киллер упал, упал разом, как вырванный из рук мешок, и больше не шевелился. «Давай туда». Я толкнул Дайну в сторону проулка, под прикрытие кирпичной стены, и сам поспешил туда. «Вы по-прежнему считаете, что смертная казнь не нужна?» Шериф был в бешенстве, и было с чего. Перестрелка в городе, как во времена Дикого Запада, сильно била по имиджу округа, где были решены проблемы с преступностью. «Этим парням смертная казнь уже точно не грозит». Шериф сверлил меня взглядом, пока не убедился, что дырка на мне все равно не появится. Сел. «Рассказывайте, как вы там оказались?» «Приехал поесть». «Вы были там не один, верно?» «Совершенно верно, с женщиной». «И что вы там делали?» «Обедал». Шериф стукнул кулаком по столу. «Хватит, мистер. Вы шляетесь по округу и пристаете к людям. Задаете вопросы. Людям они не нравятся». «Если бы кто-то мне сказал, что мои вопросы не нравятся, я бы перестал их задавать. Я сделал что-то незаконное?» Шериф посмотрел в записную книжку. «Знакомы ли вы с братьями Добровски?» «Первый раз слышу, кто это». «А с тем типом, в которого вы стреляли?» «Нет, ни разу не видел». «С какой целью вы стреляли?» «С целью законной самообороны». Шериф раздраженно смотрел на меня. «Надо полагать, что, изъяв у вас этот пистолет, у вас есть еще». «Возможно». «Кстати, кто все-таки такие братья Добровски?» Шериф помолчал, потом нехотя ответил. «Пара придурков. Они работали на мистера Эллиса, и он их уволил. Они пришли к нему в офис разбираться, взяв с собой пистолеты. У мистера Эллиса тоже был». Сказанному я не поверил ни единому слову. Спектакль, постановка. Тот тип, который в меня стрелял, он был явно мексиканец. И что, он тоже пришел разбираться с работодателем, только уже с автоматическим оружием? Он исполнитель одного из картелей. Я это с первого взгляда понял. Впрочем, шериф меня задерживать не решился. Если вы хотите узнать больше о человеке в Соединенных Штатах, то первое, что вы должны сделать, запросить кредитную историю. Ее имеет право запрашивать не только банк. Домовладелец, например, запросит, если сдает вам жилье. Но надо быть осторожным. Существует два вида кредитных историй – краткая и полная. Сам факт запроса полной истории немного снижает рейтинг, поэтому умные люди следят за тем, кто запрашивает их кредитную историю, и в случае необоснованного запроса полной обжалуют это. Потому по Мартине я запросил краткую историю, а по ее сыну – полную, рассудив, что человек, сидящий в камере смертников, вряд ли обидится на снижение кредитного рейтинга. Кроме того, есть программа «Соседский пригляд», и я запросил и оттуда данные по судимостям, предварительно поклявшись, что я не собираюсь использовать эту информацию при найме на работу, так как это запрещено. Кроме того, я нашел профиль Мартины на LinkedIn. Сопоставив все три, я пришел к весьма невеселым выводам. Первое. Это Мартина, она с побережья. Дочь хорватских мигрантов. В США приехала еще ребенком. Впервые ее можно отследить в Белоксе, там сильная хорватская община. Теперь смотри. Я показал две сопоставленные кредитные истории, матери и сына. Красным было отчеркнуто время, когда Дэвид Старбенч по неизвестным причинам выстрелил несколько раз в механика с дилерского центра. На нищих мать и сын Старбенчи сильно не тянули, причем выплаты им были регулярными, а перед стрельбой в механика пришла крупная сумма. «Ты, кстати, нашла мистера Старбенча?» «Нашла», — отозвалась Диана. «И кто же он?» Ричард Старбенч был известным психиатром, имевшим собственную клинику. Сейчас он отбывал срок в тюрьме. ФБР изобличило его в том, что он под прикрытием клиники выписывал фальшивые рецепты, позволяющие светским наркоманам легально получать в аптеке огромные дозы антидепрессантов и других сильнодействующих средств. Тут надо было еще копать, но мне в принципе было все ясно. Клиника не приносила дохода, вот он на это и пошел. В США, кстати, в аптеке без рецепта врача нельзя купить ничего, кроме презервативов и аспирина. И сделано это все не просто так, чтобы люди оплачивали визит к врачу. А так как визит к врачу стоит очень дорого, сильно развит черный рынок лекарств, в том числе и ненаркотических. Немалая часть населения пользуется дешевыми индийскими дженериками из багажника машины и рискует лишиться страхового покрытия по полису. Врачебное лобби – одно из самых сильных в США, и оно лоббирует борьбу с контрабандистами и всякого рода рейды. Но тут, скорее всего, другое. Либо там не только антидепрессанты были, либо кто-то покончил с собой таблеточками доброго доктора, и доктор попал. Надо, кстати, посмотреть, был ли гражданский процесс по этому делу. Короче, доктор влетел в тюрьму. Ты нашла, где он практиковал? Майами, Флорида, рай на земле. То есть они были вынуждены переезжать и переезжать в самую глушь. Вот еще, про тот процесс. Я просмотрел сканы газетных страниц. Все еще круче. Покончила с собой дочь строительного магната кубинского происхождения, то есть мафиози, то есть они вынуждены были бежать от возможной мести. Смотри, вот кредитная история Дэвида. Дэйна просмотрела, присвистнула. Для 19 неплохо. А вот его матери. Скажи, тот, кто выращивает кредитную историю, может выстрелить в голову механику, чтобы украсть машину? А вот его мать. Кто-то солидно заплатил ей перед отъездом из Флориды. Дэйна посмотрела на меня. «И что это значит? Думаешь, он не убивал?» «Я ничего не думаю». «Но уверен в одном. Дело имеет двойное дно. А тот прокурор, который написал обвинительный акт и потребовал смертного приговора на основании так плохо расследованного дела, заслуживает того, чтобы сам сесть на скамью подсудимых». «Два смертных приговора». «Что? Изначально было два смертных приговора». «Да, точно. Потом один раскололся и заложил второго». Я мог предположить, что прокурор мог и просто решить, что ему в руки плывет такое роскошное дело, где не надо ничего доказывать, и можно еще кого-то отправить в камеру смертников, хорошенько попиарившись на этом. Но вины с него это не снимало. «И что будем делать?» — подвела итог Дайна. «Давай так», — сказал я. «Езжай во Флориду, покопайся в прошлом Старбенчи и получи свидание с добрым доктором. Мне кажется, в этой истории не все чисто, и концы следует искать именно там». «А ты?» «Покатаюсь по окрестностям. Надо кое-кого навестить». На самом деле я хотел убрать Дайну из города. Сильно мне не нравилось происходящее, и то, что должно было произойти, нравилось еще меньше. Но то, что должно было быть сделано, должно быть сделано.